Глава 20. «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Костров, обращаясь к Моде Батумане. «Такая, значит, у нас имеется поговорка. Ивушкин, переведи и растолкуй, если понадобится». Ивушкин перевел и растолковал. Моде Батумане улыбнулся. Это означало, что он понял потаенную суть поговорки. «Но не все так хорошо, как кажется», — продолжил Костров. «Амулу больше нет, но есть другие, такие же, как он. А может, даже еще хуже». «Понимаю», — сказал Моде Батумане. «Это хорошо», — сказал Костров. «В общем, никто не может поручиться, что завтра или послезавтра с тобой или с твоим семейством опять не случится какая-нибудь беда. Вот ты сам можешь за это поручиться?» Моде Батумане на это ничего не сказал, и его молчание было гораздо красноречивее, чем слова. «Вот», — вздохнул Костров, — «ладно, ты сам, у тебя такая работа, а вот что касается твоего семейства, надо бы куда-то его спрятать, надежно спрятать, основательно, чтобы всякие амулу не дотянулись до них при всем желании, и пускай бы они там пожили, а там будет видно, что ты на это скажешь». «Ты прав», — ответил Моде Батумане, но, конечно, сказал он эти слова без всякой охоты, — «пускай они там поживут». «Вот и отлично», — сказал Костров. «Я тут кое с кем переговорил и кое о чем договорился. Короче, завтра твою семью переправят в соседнюю страну, в Нигер. Что ты на это скажешь?» Что мог сказать Моде Батумане? Что он мог подумать и почувствовать? Опять же, все здесь понятно без всяких пояснений. И тому, кто так или иначе побывал на месте Моде Батумане, и тому, кто никогда на его месте не бывал. «Да», — сказал Моде Батумане. «Да. Значит, завтра». «Да, завтра», — проговорил Костров. «Мы сами твою семью туда и доставим. Не волнуйся, все будет хорошо. Результат мы гарантируем». «Да», — повторил Моде Батумане. «Спасибо вам». «Не за что», — сказал Костров. «До завтра твоя семья побудет здесь, в Бамако, под надежной охраной. Ну и ты вместе с ней. А нам нужно сделать еще одно важное дело». «Может, вам помочь?» — спросил Моде Батумане. «Вы только скажите, что нужно делать». «Побудь со своей семьей», — сказал Костров. «Сейчас это для тебя самое важное. Мы сами». О том, что Амулу бесследно исчез, Андрей и Гастон узнали спустя 4 часа после его исчезновения. И встревожились таким поворотом событий. Их разговор происходил в резиденции, если таковой можно было назвать небольшое помещение, прилепившееся к скале. Не слишком удобным и уютным было это помещение. Ну да, Андрей и Гастон не роптали. Во-первых, они были привычными ко всяческим неудобствам, а во-вторых, они рассчитывали, что пробудут в этом помещеннице и вообще в Малине так и долго. Вот завершится операция, которую они замыслили, и они сразу же отсюда уйдут. Может, вернуться во Францию, может, их отправят в какое-нибудь другое место. «Час от часу не легче», — сказал Андре. «Хотел бы я знать, куда он подевался. Его ищут». «Откуда мне знать?» — скривился Гастон. «И ищут, не ищут. Может, и не ищут. Наша Мулу личность своенравная. Вполне может статься, что он затеял какую-то свою игру. Может, хочет поймать своего злейшего врага Моде Батумане. Может, наоборот, от него прячется. Говорят, с ним исчезли 6 его телохранителей». Гастон в задумчивости помолчал, а потом произнес: «Да ну его к черту! Объявится, куда он денется?» «Ты так думаешь?» — Андре внимательно взглянул на Гастона. «А ты что ж, думаешь иначе?» «Я думаю, что против нас кто-то ведет игру», — сказал Андре. «И это явно не Моде Батумане, не тот почерк». «Ну и кто же это такой?» — Гастон с недоверием прищурился. «Пока не знаю», — ответил Андре, — «но очень может статься, что исчезновение Амулу вместе с телохранителями — это и есть часть той самой игры». «Так что же, его убили? Похитили? Зарыли в песок?» «Не знаю», — повторил Андре, — «но нам нужно это узнать, и чем быстрее, тем лучше». «Да, пожалуй», — согласился Гастон, — «тут вот еще что. Завтра крайний срок, когда из Бамако должны прибыть правительственные войска. Знаешь, что я думаю по этому поводу?» «Я думаю, что они не прибудут. Кажется, все это и впрямь чья-то игра. И похоже, что мы в этой игре проиграли, сами того не ведая. «Точно, проиграли!» — раздался чей-то голос, говоривший по-французски, и Андре с Гастоном от неожиданности вздрогнули. «Это вы правильно сказали». Напротив них стояли четыре незнакомца в одежде туарегов, в их руках были автоматы. Как они сюда проникли, было непонятно. Ни Андре, ни Гастон не слышали ни звука, а ведь такое просто невозможно, особенно для тренированного слуха профессиональных разведчиков. И тем не менее. «Месье Андре и месье Гастон, если не ошибаюсь», — спросил тот же самый человек. Андре и Гастон переглянулись, спрашивая друг у друга, что им делать дальше. «Спокойно, месье», — сказал тот же самый голос. «Не надо ни резких движений, ни прочих глупостей. Не успеете ни то, ни другое, а жизнь, между прочим, у всех одна. Ну что, руки вверх?» Разумеется, ни Андре, ни Гастон не подняли рук. Они были уверены, что это провокация. Вот только кто ее затеял и для чего? «Черт возьми, кто вы такие и что вам здесь нужно?» — как можно суровее спросил Андре. «Вы скверный актер, месье Андре», — сказал голос из-под тагельмуста. «Не устраивайте дешевый балаган. Вы же понимаете, что раз уж мы к вам пришли, то без вас не уйдем». В помещение вошли еще двое, тоже одетые как туареги. Один из вошедших сделал какой-то знак рукой. «Ну вот», — сказал голос из-под тагельмуста, — «вокруг никого нет, следовательно, никто к вам на помощь не придет, да и некому. Ваша мулу в наших руках. Между прочим, он-то нам о вас рассказал, как видите, не соврал. Ну так что, умеете проигрывать, месье французские разведчики? Пойдемте, чего уж». «Куда?» — хрипло спросил Андре. «Увидите». Четверо незнакомцев подошли к Андре и Гастону, по двое к каждому. Андре воспринял это спокойно, чего не скажешь о Гастоне. Он неожиданно оттолкнул одного из подошедших и устремился в сторону выхода, но не успел. Второй, подошедший коротким ударом, свалил его на пол. «Сказано же, не надо делать глупости», — повторил голос из-под тагельмуста. «Чем меньше делаем мы глупостей, тем больше длится наша жизнь. Кажется, так поется во французской песенке. Слышали такую песенку? Вижу, слышали». «А все же темпераментный народ эти французы», — сказал один из подошедших на русском языке. Это был Белокобылин. «И безрассудный. Думал, расшвыряю я этих ребятишек в разные стороны и на свободу с чистой совестью. Прямо как во французской оперетте. Видел я когда-то такую оперетту. Ну так то оперетта, а здесь суровый реализм».